«Должна пройти почти мгновенно», — сказал Джек. «Сегодня Уотни ввел данные, и мы подтвердили их работоспособность. Обновление ОС Pathfinder прошло без каких-либо проблем. Мы отправили патч для марсохода, который перешлет Pathfinder. Как только Уотни запустит патч и перегрузится, должно установиться соединение». «Господи, да чего сложный процесс», — вздохнул Винкат. «Как-нибудь попробуйте обновить линуксовый сервер», — ответил Джек. Последовала пауза, затем Тим сказал. «Вы ведь поняли, что это шутка, да? Предположительно, это смешно». «А, — отозвался Винкат, — а я физик, а не программист». «Программисты тоже не смеются». «Ты очень неприятный человек, Тим», — сообщил Джек. «Система онлайн», — сказал Тим. «Что?» «На связи, если вы не в курсе». «Нифига себе!» — воскликнул Джек. «Сработало!» — сообщил Винкат собравшимся. «11.18. ЛРД. Марк, это Винкат Капур. Мы следим за тобой с 49-го соло. Весь мир болеет за тебя. Отличная работа с Pathfinder. Мы разрабатываем планы спасения. ЛРД переделывает МПА Ареса-4 для короткого полета над поверхностью. Они подберут тебя и привезут к Скиапарелли. Мы готовим зонд снабжения, чтобы ты продержался до прибытия Ареса-4. 11.29. Уотни. Рад это слышать. Жду не дождусь того момента, когда выживу. Хочу прояснить. Экипаж не виноват. Дополнительный вопрос. Что они сказали, когда узнали, что я жив? И еще привет, мама. 11.41. ЛРД. Расскажи о твоей плантации. По нашим оценкам, твоих запасов пищи хватит до 400-го соло при приеме 3/4 порции. Плантация повлияет на эту оценку? Что касается твоего вопроса, мы пока не сообщили экипажу, что ты жив. Хотим, чтобы они сосредоточились на своей задаче. 11.52. Уотни. Я выращиваю картофель, который мы должны были приготовить на День Благодарения. Растет отлично, но доступной площади недостаточно, чтобы продержаться. Пища закончится в районе 900-го соло. Еще. Скажите экипажу, что я жив. Вы что, сдурели? 12.04. ЛРД. Мы позовем ботаников для детального обсуждения твоей работы. Речь идет о твоей жизни, поэтому мы хотим все проверить. 900-й сол — это отличная новость. У нас будет намного больше времени для подготовки миссии снабжения. Кроме того, пожалуйста, следи за языком. Каждое твое слово транслируется в прямом эфире на весь мир. 12.15. Уотни. Смотрите, сиськи. Английскими символами изображены две сиськи. «Спасибо, господин президент», — сказал Тедди в трубку. «Я оценю ваш звонок и передам ваши поздравления всей организации». Он закончил разговор и положил телефон на угол стола, параллельно краям. Митч постучал в открытую дверь кабинета. «Можно?» «Заходи, Митч», — кивнул Тедди. «Присаживайся». «Спасибо». Митч устроился на изящной кожаной кушетке, дотронулся до своего наушника и уменьшил звук. «Как там в ЦУПе?» — поинтересовался Тедди. «Прекрасно», — ответил Митч. «С Гермесом все хорошо. И все в отличном настроении, благодаря происходящему в ЛРД. Сегодня для разнообразия был чертовски хороший день». «Да, это верно», — согласился Тедди. «Еще на шаг ближе к тому, чтобы вернуть Уотни на Землю живым». «Да, кстати», — сказал Митч. «Ты, наверное, знаешь, почему я здесь?» «Могу догадаться. Ты хочешь сообщить экипажу, что Уотни жив?» «Да», — ответил Митч. «И ты поднял этот вопрос, когда Винкат в Пасадене, чтобы он не мог возразить?» «Я не должен обсуждать этот вопрос с тобой или с Винкатом, или с кем бы то ни было еще. Я летный директор. Это с самого начала должна была быть моя задача. Однако вы двое вмешались и оттеснили меня. Тем не менее, мы согласились сообщить им, когда появится надежда. И она появилась. У нас есть связь, мы разрабатываем план спасения, а его плантация обеспечит нам достаточно времени, чтобы доставить запасы». «Ладно, скажи им», — согласился Тедди. Митч помедлил. «Что, так просто?» «Я знал, что рано или поздно ты появишься, поэтому обдумал все заранее и принял решение. Вперед, скажи». Митч поднялся. «Ладно, спасибо». Он вышел из кабинета. Тедди повернулся вместе с креслом и посмотрел в окно на ночное небо. Нашел среди звезд тусклую красную точку. «Держись, Уотни», — сказал он. «Мы идем».